246. Из общества мыслителей. Среди океана становления мы просыпаемся на маленьком островке размером не больше лодки. Мы, искатели приключений, перелетные птицы, и озираемся кругом так поспешно и так жадно, как только возможно, потому что может налететь ветер или набежать волна на этот островок, и от нас не останется ничего. Но здесь, на этом маленьком пространстве, мы встречаемся с другими перелетными птицами, слышим о птицах, бывших нашими предшественниками, и так живем мы одну драгоценную минуту познания среди веселого хлопанья крыльями и чириканья друг с другом, и снова летим искать приключений над океаном, духом не менее гордые, чем он сам. 247. Отрекаться. Отдать что-нибудь из своей собственности, потерять свое право приятно, так как это указывает на большое богатство. Таково великодушие. 248. Слабые секты. Секты, которые чувствуют себя слабыми, охотятся на отдельных интеллигентных своих приверженцев и хотят качеством восполнить то, чего не добирают количеством. В этом заключается немалая опасность для интеллигентных людей. 249. Приговор вечера. Кто размышляет о прошедшем дне и о своей жизни, утомившись к вечеру от трудов и забот, тот обыкновенно доходит до меланхолического размышления, но причиной этого бывает не день и не жизнь, а утомление. Во время дел нам обыкновенно некогда бывает судить о жизни и о бытии, некогда бывает заниматься этим и во время удовольствий. 250. Опасайтесь систематиков. Систематики обладают актерским мастерством. Если они захотят создать систему и даже горизонт сделать при этом круглым, они постараются представить слабые качества более сильными. Они хотят казаться совершенными и сильными натурами. 251. Гостеприимство. Смысл обычая гостеприимства таков: ослабить вражду чужого человека по отношению к себе. Когда в чужом человеке перестают видеть врага, то гостеприимство прекращается. Оно существует, пока существует то злое предположение, которое обусловливает его. 252. О погоде. Необыкновенная и непредвиденная погода делает людей нерасположенными друг к другу. При этом они становятся жадными до новизны, потому что бывают вынуждены отступить от своих привычек. Поэтому деспоты любят такой климат, где погода моральна. 253. Опасность в невинности. Невинные люди всегда становятся жертвами, потому что их неведение мешает им делать различие между мерой и чрезмерностью и вовремя стать предусмотрительными. Так невинные, то есть неопытные молодые женщины, привыкают к частым наслаждениям афродизии и должны обходиться без них позднее, когда их мужья становятся больны или рано вянут. Именно простодушный и доверчивый взгляд, что такое обхождение с ними явление обычное, доводит их до нужды, которая подвергает их опасности самых сильных искушений. Известно, кто любит человека, не зная его, тот становится добычей чего-то такого, чего он не любил бы, если бы мог это видеть. Повсюду, где нужны опытность, предусмотрительность, осторожные шаги, именно невинный может погибнуть скорее всего, потому что он не понимает и не видит яда, лежащего на дне бокала, и выпивает его до дна. Вспомните только практику всех королей, церквей, сект, партий, обществ, не невинного ли, как наиболее лакомую приманку всегда используют в самых опасных делах. Так Одиссей пользуется невинным Неоптолемом, чтобы украсть у старого больного Филактета его лук и стрелы. 254. Жить, насколько возможно, без врача. Мне кажется, что иметь врача для больного куда более неосмотрительно, чем самому заботиться о своем здоровье. В первом случае ему достаточно строго следовать предписаниям врача. Во втором случае мы более внимательно относимся к тому, ради чего, собственно, даются предписания к нашему здоровью. Гораздо больше замечаем, больше требуем и больше запрещаем себе, чем это бывает, когда мы следуем советам врача. Все правила имеют то же следствие. Скрываясь за правилом, мы обращаем меньше внимания на саму цель и поступаем легкомысленнее. 255. Помрачение неба. Знакома ли вам месть застенчивых людей, которые ведут себя в обществе так, как будто они украли собственную жизнь? Знакома ли вам месть смиренных душ, которые всюду пробираются тайком? Знакома ли вам месть пьяниц всякого рода, для которых утро — самая скверная часть дня? Знакома ли вам месть больных и угнетенных всякого рода, которые не смеют больше надеяться быть здоровыми? Число этих ничтожных мстителей и актов их мщения огромно. Воздух постоянно кишит большими и малыми стрелами их злости, так что солнце и небо жизни омрачаются от этого, и тьма покрывает не только их, но и нас всех. Что может быть хуже того, что пущенные стрелы слишком часто царапают нам кожу и колят сердце? Не станем ли мы отрицать и солнце, и небо только потому, что мы подолгу не видим их? Итак, одиночество. Одиночество.